вернее сама литература. Этого можно избежать, прекратив чтение. Нет, мне то и дело попадаются книжки, которые никак нельзя отнести к большой литературе. И тем не менее, они не противны. И я начинаю понимать, почему. Потому что автор не заботился об эффектах и совершенстве форм, избегнув при этом публицистичности и сухого наукообразия. Это трудно объяснить. Я сама не очень-то ясно все себе представляю. Я думаю, необходимо стремиться к новому стилю, и если хочешь, мы можем по-прежнему называть его литературным. Но справедливее было бы заменить это название каким-нибудь другим. Однако этот новый стиль может возникнуть только при новом видении мира. И если в один прекрасный день такое направление будет достигнуто, какими глупыми покажутся нам романы, которыми мы восхищаемся сегодня, с их недостойными трюками, главами и подглавками, с хорошо рассчитанными завязками и развязками. «Ты настоящий поэт», — сказал Рауль, «а всякий поэт, по сути своей, враг литературы. Но мы, подлунные существа, продолжаем считать прекрасной какую-нибудь главу из произведений Генри Джеймса или Хуана Карлоса Оннетти, которые, к счастью для нас, не имеют ничего общего с поэтами. По существу, ты упрекаешь романы за то, что они водят тебя за нос, или, иными словами, за их воздействие на читателя посредством формы, совсем не как в поэзии. Непонятно только, почему тебе мешает то, как сделано произведение, авторские уловки? Ведь нравится же это тебе у Пикассо или у Альбана Берга? Вовсе не нравится. Просто я не обращаю на это внимания. Будь я художницей или музыкантшей, я возмутилась бы не меньше. Но дело не только в этом. Меня приводит в отчаяние низкопробность литературных приемов, их непрерывное повторение. Ты скажешь, что в искусстве нет прогресса. Но об этом можно только пожалеть. Когда начинаешь сравнивать, как разрабатывают какую-нибудь тему древний автор и современный, то замечаешь, что, по крайней мере, в описании у них почти нет различий. Мы можем сказать одно. Мы более испорчены, более информированы, у нас более обширное познание, но шаблоны остаются теми же. Женщины по-прежнему краснеют или бледнеют, что в действительности никогда не случается. Я иногда немного зеленею, это верно, а ты становишься пунцовым. Мужчины действуют, думают и отвечают в соответствии с неким универсальным приспособлением, которое одинаково применимо и к индийскому роману, и к американскому бестселлеру. Теперь понимаешь, я говорю о форме, но если я ее осуждаю, то только потому, что она отражает внутреннюю бесплодность, вариации на скудную тему, как, например, эта мешанина Хиндемита на тему Вебера, которую мы, несчастные, слушаем в трудную минуту. Она с облегчением вытянулась и положила руку на колено Рауля. «Ты плохо выглядишь, сынок. Расскажи своей мамочке, Пауле, что случилось?» «О, я чувствую себя превосходно», — сказал Рауль. «Куда хуже выглядит наш друг Лопес, с которым ты так дурно обошлась?» «Он, ты и Медрана этого заслужили», — сказала Паула. «Ведете себя, как глупые забияки. Единственно здравый человек — это Лусио. Надеюсь, мне не надо объяснять тебе, почему?» «Разумеется. Но Лопес, должно быть, подумал, что ты и в самом деле сторонница порядков, непротивления». «Ему это очень не понравилось. Ты для него прообраз женщины. Ты его Фрейя, Валькирия. И смотри, чем все это кончится». Примечание. Фрейя – богиня любви в скандинавской мифологии. У Лусио, например, на лице написано, что он закончит свои дни в муниципалитете или в какой-нибудь ассоциации доноров. Ну и жалкий тип. «Так значит, Ямайка Джон ходит с поникшей головой. Бедный мой потерянный пиратик. Знаешь, мне очень понравился Ямайка Джон. И не удивляйся, что я плохо с ним обращаюсь. Мне так нужно». «Ах, не начинай перечислять свои требования», — сказал Рауль, допивая виски. «За всю жизнь ты уже испортила немало майонезов из-за того, что пересаливала их или выжимала слишком много лимона. А потом плевал я на то, каким тебе кажется этот Лопес и что ты намерена в нем открыть».